Казаковы, которых разделяет 55 лет жизни, дошли до повышенных тонов, и старший с досадой махнул рукой, понимая безнадежность своего положения. Мальчик далеко пойдет. Столичный премьер в провинциальном театре. Ваше внутреннее самочувствие. Ужасное. Дело не в премьерстве. Очень трудно найти общий язык. У нас разные представления о смысле искусства, о задачах. Правда, и в Москве я отовсюду уходил. Был счастлив в «Современнике», какой-то период на Бронной, в Маяковском. А потом не находил общего языка. Не смог играть у Глеба Панфилова в «Линкоме», в «Гамлете». И ушел. А попади я к Марку Захарову, может, и по сей день работал бы у него. 5 лет вы в Израиле. Вас продолжает мучить вопрос, правильно ли я уехал? Безусловно. Я всегда ставлю перед собой вопрос, правильно ли я живу. Нет, от себя никуда не убежишь. Хотя стареешь, мудреешь, познание приумножает скорбь. И нормально. Но здесь много преимуществ. Например? Ну, например, ты больше предоставлен самому себе. Не звонит беспрерывно телефон идиотский. Есть возможность еще раз «Войну и мир» перечитать или прочесть, ну, не знаю, Бердяева или Соловьева. Вдруг открыть 20-й том Достоевского и перечитать его публицистику. Вот, пожалуй, это дает меньшую суетность жизни, а в мои годы это большой плюс. Конечно, можно и так поставить вопрос, правильно или неправильно. Но мне не хватает здесь телефона и трепа, обмена мнениями по поводу вчера увиденного. Мне не хватает своей художественной среды. Но те русские художники, актеры, которые приехали и создали лучший театр Израиля «Гешер», это не круг вашего общения? Не стоит преувеличивать его значение. Есть Наташа Вайтулевич из Маяковского. С ней я наиболее дружен. Есть другие, но это мне узко. Не надо перезвониться с одной стороны с Галькой Волчек и Маринкой Нееловой, с другой с Игорем Шевцовым и поговорить о поразившем вчера меня явлении. Охота перемолвится. А это правду говорят, что если выучил иврит, уже ничего не страшно. Страшно другое. Я его выучил и могу играть, преподавать на этом языке, но возникает вопрос, зачем? Преподаю, понимаю, зачем, а когда работаю в театре, не понимаю. Мы не знаем их болевых точек и никогда не узнаем. Можно при этом пользоваться успехом, получить госпремию Израиля, поехать на фестивали. Все равно, Израиль — другая страна, другие мифы. Израильтяне озеленили пустыню, создали сильнейшую армию, строят дома. Они молодцы. Но вот искусство... Искусство не играет той роли, которую играет еще в России. Надо хорошо знать болевые точки, не головой, а животом, как Пушкин говорил. Как вы решились в 60 лет завести ребенка? Мне уже 61. Я не планировал. Аня захотела второго. Имеет право ей 37. Вот есть Мишка, Зойка. Вот почему мне захотелось про Баха и Генделя сыграть, имеет в виду спектакль «Возможные встречи». Два старика подытоживают жизнь. Михаил Михайлович, вы считаете себя стариком? Нет, стариком не считаю, но 61-й год — это немало. Опытным уж, скорее говоря. Я считаю, что я прожил несколько жизней. До войны, включая войну, «Война, отрочество, первая моя жизнь».